считая его вождем и главой философов, то последующие философы и историки философии случайно или не случайно забыли, что поворот к опытному знанию, ознаменовавший собой революцию в естествознании, берет начало от Ибн Сины. Приходится только сожалеть, что иные историки медицины с усердием подчеркивали всякого рода второстепенные, превходящие моменты в каноне, и в силу своих предвзятых позиций мало внимания уделили тому, что имело важнейшее, решающее значение в деятельности Ибн Сины как врача и ученого, и что во многом сохраняет это значение и до настоящего времени. Семиотика и диагностика Ибн Сины основаны на объективных показателях, устанавливаемых непосредственным наблюдением. Во времена Ибн Сины семиотика не была выделена из общего комплекса знаний о больном и здоровом организме. Лишь впоследствии более отчетливо сформировались приемы выявления, сопоставления, изучения характерных проявлений или признаков болезненных состояний, представление о важности анамнеза, наследственности и тому подобное. Если предшественники и современники Ибн Сины описывали лишь признаки отдельных заболеваний, то сам Ибн Сина стремился выявить сочетание симптомов, их динамику, характерные симптомы-комплексы. Дело не в том, оказался ли тот или иной признак, описанный Ибн Синой, правильным. Значительно важнее другое. В каноне мы встречаемся с попыткой создать семиотику, вооружить врача методом не только выявления и оценки отдельных симптомов. Заслуга Ибн Сины в том, что он подсказал пути развития семиотики и диагностики, основанные на взаимосвязанности симптомов болезни и ее течения, на разносторонних связях между функциями и физиологическими, и патологическими, на связи расстройств отправлений с морфологическими проявлениями болезненного процесса. Достаточно сравнить в этом отношении труды Гиппократа и Ибн Сины. У Гиппократа нет законченного учения о кризисе, хотя имеется много, нередко гениальных по точности и глубине указаний. Симптомы отдельных заболеваний в ряде случаев, подмечены Гиппократом, описаны с необычайной точностью, яркостью и убедительностью. Но семиотика Гиппократа – это семиотика отдельных заболеваний. Ибн Сина же попытался создать учение о кризисе, учение о симптомах, семиотику, связанную с жизнью организма в его здоровом и болезненном состоянии. Заслуга Ибн Сины и в самой постановке этой задачи, и в попытке ее решить, то есть вооружить врача методом установления обоснованного диагноза, вытекающего из понимания природы здорового и больного организма, из понимания движущих сил процессов заболевания и выздоровления, дать типовое решение подхода к больному, связанное с общетеоретическими представлениями о жизни человеческого тела. До Ибн Сины никто не пытался решать медицинские задачи так широко, с такой систематичностью и последовательностью, с таким стремлением установить все и всяческие связи. Таким образом, Ибн Сина указал правильный путь развития семиотики и диагностики. И не его вина в том, что эти идеи не были в должной мере оценены ни современниками, ни потомками, что клиническая медицина пришла к этим выводам другим путем и лишь спустя несколько веков. Диагностика Ибн Сины разнообразна и опирается на объективные данные, данные опроса, результаты осмотра, ощупывания, исследования пульса, определение влажности или сухости кожи, данные о моче, кале и крови. Многие явления, сопровождающие заболевания, рассмотрены тщательно и подробно. Наблюдательность, поставленная во главу угла, приводила к установлению взаимной зависимости явлений, помогала понять ход событий, расширяла диагностические возможности.